У меня не было никакого желания ждать, что будет дальше, и, решив на свой страх и ответ позвать врача, я вышла из комнаты. Когда я выбирала с садом на дорогу, я увидела там, где вбит в ограду крюк для привязи коней, что-то белое, мотавшееся в воздухе, но явно не от ветра. Как я не спешила, я все-таки подошла посмотреть, чтобы после мне не мучить себя фантазиями, будто явилось мне что-то потустороннее. Каково же было мое смущение и удивление, когда я разглядела, не так разглядела, как узнала на ощупь, что это Фанни, болонка мисс Изабеллы. Она висела в петле из носового платка и была при последнем издыхании. Я быстро высвободила ее и отнесла в сад. Когда мисс Изабелла пошла спать, я видела, что собачка бежала за нею наверх. Мне было невдомек, как могла она потом очутиться здесь, и чья злая рука учинила над ней расправу. Покуда я развязывала узел на крюке, мне несколько раз послышалось что-то похожее на далекий стук подков, но мысли мои были так заняты другим, что я не призадумалась над этим обстоятельством, хоть и странно было услышать такие звуки в этом месте в 2 часа ночи. Мистер Кеннет, к счастью, как раз выходил из ворот. Он собрался к одному больному в деревню, когда я подошла к его дому. Выслушав мой рассказ о болезни Кэтрин Линтон, он согласился немедленно отправиться вместе со мною на мызу. Это был простой, грубоватый человек. Он не постеснялся высказать прямо свои опасения, что больная не перенесет вторичного приступа, разве что она окажется на этот раз более покорной пациенткой и будет лучше слушаться врача. «Нелли Дин», — сказал он, — «мне все думается, что приступ вызван какой-то особой причиной. Что у них там приключилось на мызе? До нас доходили странные слухи. Здоровая и крепкая девушка, как ваша Кэтрин, не свалится из-за пустяка. С людьми ее склада этого не бывает». И нелегкое дело вылечить их, когда уже дошло до горячки и всего такого. С чего началось? — Ее муж вам расскажет, — ответила я. — Но вы знаете этих Эрншо с их бешеным нравом, а миссис Линтон всех их заткнет за пояс. Могу сказать одно. Началось это во время ссоры. Кэтрин пришла в ярость, и у нее сделался припадок. Так, по крайней мере, уверяет она сама. В разгаре спора она убежала и заперлась. Потом она отказывалась от пищи, а сейчас то бредит, то впадает в дремоту. Окружающих узнает, но мозг ее полон всяких странных и обманчивых видений. «Мистер Линтон будет очень горевать?» — спросил Кеннет. «Горевать? У него разорвется сердце, если что случится», — ответила я. Вы его не запугиваете больше, чем надобно. — Я же говорил ему, что нужна осторожность, — сказал мой спутник. Он пренебрег моим предостережением. И вот вам последствия. Он, говорят, сблизился последнее время с мистером Хитклиффом. — Хитклифф на мызе частый гость, — ответила я, — но не потому, что господину приятно его общество, а по старому знакомству с госпожой. Она с ним дружила в детстве, но теперь ему не придется утруждать себя визитами, потому что он позволил себе дерзость показать, что имеет виды на мисс Линтон. Теперь, я думаю, ему откажут от дома. — А мисс Линтон осталась к нему холодна? — продолжал доктор свой допрос. — Я не состою у нее в поверенных, — ответила я, не желая продолжать этот разговор. — Разумеется, она себе на уме, — заметил доктор и покачал головой. — Ни с кем не посоветуется. А между тем она маленькая дурочка. Я знаю от верных людей, что прошлой ночью, а ночь-то какая была, она больше 2 часов гуляла с Хитклиффом в рассаднике за вашим домом. И Хитклифф ее понуждал, не возвращаясь в дом, сесть с ним на коня и бежать. По моим сведениям, ей удалось от него отделаться только под честное слово, что к следующей встрече она подготовится. Когда у них намечена встреча, Мой осведомитель не расслышал, но вы предупредите.